Конни слушала все это с нескрываемым презрением. «Боже мой, что за чушь!» — проговорила она. «Кого и раздуло в духовном отношении, так это его самого. Какая самодовольная белиберда! Невообразимо далекое прошлое и будущее. Конец миропорядка. Неисчерпаемое богатство абстрактных форм. Способность к созиданию с ее бесконечной изменчивостью. И в довершение всего Господь Бог с его формами мироздания. Это же просто идиотизм. Должен признать, это и в самом деле похоже на набор довольно туманных фраз», — неохотно согласился Клиффорд. «Так сказать, смесь несмешивающихся газов. И все же мне кажется достойной внимания его мысль о том, что Вселенная физически истощается, зато духовно становится все возвышеннее. Вот как? В таком случае пусть она себе и дальше возвышается, лишь бы оставила меня здесь, на Земле, в удобной для меня физической, а не абстрактной форме. Тебе так нравится твоя физическая форма? Это новые встречи в каком-то другом месте. А каждая новая встреча — это новые путы. Я не позволю связать себя новыми путами. Знаешь, есть такая пословица: не хвались, идучи нарать, а хвались, идучи срати, — сказал он. Она спохватилась и прикусила язык. Ты прав. Не буду хвалиться, — пробормотала она. Но она была рада, что уезжает, что может сорвать с себя цепи регби-холла. Рада, несмотря ни на что.